Глава 7. Следы соломенных сандалий в сарае. Признаться, и я поначалу предположил, что это гусеницы капустной белянки. Сейчас над полем вьется целая туча бабочек. Всплыли в памяти Тэджу слова Чильчона. Тогда он не обратил на них внимания, но теперь осознал ценность этой детали. Тэджу словно ударила молния, и он немедленно вызвал Йогве. Вернувшись в цветочный магазин, отряд быстро подготовился к выезду. Хэджу, убедившись, что уставший после прогулки Чунним устроился отдыхать, последней заняла место в автобусе. Закрывая дверь, она обратилась к Тэджу. «Объясни еще раз про белянок». «Чильчон заметил бабочек, летающих рядом с местом, где он нашел гусениц», — ответил Тэджу. «Да, и что? Сейчас зима, температура около нуля. Разве нормально, что вокруг порхают бабочки? Ты считаешь, что они не капустные белянки, а призраки?» Тэджу кивнул, а Йогве дружно вздохнули. Подсказка буквально витала в воздухе, но они упустили ее из виду, сосредоточившись на ловле гусениц. Хэджу взяла вину на себя, сославшись на собственные распоряжения. Но Чильчон не согласился. «Нет, я виноват. Если бы я сообразил все раньше, мы бы уже избавились от призраков». Кугарян поддержала обоих. «Кто бы мог предположить подобное развитие? Сперва семена, потом гусеницы. От растений к насекомым? Такое непросто разгадать. Зато теперь мы разобрались, и мы на месте». Капустное поле, упомянутое Чильчоном, располагалось неподалеку от цветочного магазина. Едва Пан Губи затормозил, как Чильчон выскочил наружу. «Даже не верится, что бабочки оказались призраками. Я-то думал, что затхла вонь от удобрений, а получается, что ошибся. Ну и дела». Хэджу вытащила пламенник и стала сражаться с тучей насекомых. Те исчезали, оставляя после себя неприятный запах. Сомнений не оставалось. Это не обычные белянки, а превратившиеся в бабочек-призраки, которые были гусеницами. Разъяренные Йогве принялись ловить бабочек. Воздух над капустным полем пропитался тошнотворным запахом схлопывающихся призраков. Пока все были поглощены охотой, Кугарян вдруг замерла, пристально вглядываясь вперед. Заметив это, Тэджу спросил: «Что случилось?» Кугарян указала на деревянный сарай. Старая постройка выглядела полуразрушенной и забытой, да и в целом не вызывала подозрений. Однако во взгляде Кугарян читалось явное недоверие. Судя по пыли на окнах, сарай действительно заброшен, однако дверная ручка почему-то совершенно чистая. Йогве тотчас подошли к сараю. Оказалось, что не только ручка была чистой. На пыльных, помутневших от времени окнах явственно проступали отпечатки ладоней. Почувствовав неладное, Хэджу нахмурилась и рассмотрела постройку. Охотница аккуратно потянула дверь на себя. «Есть кто-нибудь?» В тишине раздался зловещий скрип. Убедившись, что в сарае никого нет, Йогве осторожно шагнули внутрь. Когда Кугарян осветила темное помещение своим огнем, на пыльном полу проступили четкие следы. Вокруг повсюду лежали мертвые гусеницы и бабочки. Пан Губи проговорил: «Они идентичны по форме и размеру. Полагаю, тут нашкодил один единственный человек. Или небожитель. Присмотритесь внимательнее. Здесь следы соломенных сандалий. Кто в наше время и вдобавок зимой станет носить соломенную обувь? Вряд ли смертный». Пока остальные изучали отпечатки на полу, Удадам осматривал стену. Он даже простукивал ее пальцами, а та отзывалась глухим звуком. Внешне стена ничем не отличалась от обычной, но Удадам продолжал негромко и сосредоточенно барабанить по ней. «Стена твердая, но звучит так, будто за ней пустота». Удадам продолжал ощупывать стену, выискивая что-то. Вдруг он улыбнулся и надавил на нее. Под его рукой стена отъехала в сторону, как раздвижная дверь. За ней обнаружилась еще одна, но какая-то странная на вид. «Кугарян, подсвети огнем», — мрачно попросил Удадам. Когда пламя Кугарян озарило стену, Йогве так и ахнули. Вся поверхность оказалась густо усеяна бумажными листками, на которых были записаны сокровенные желания и переживания детей. Те самые, что они доверяли бамбуковой роще. Удадам взял одну из записок в руки. «Хочу немного отдохнуть от учебы, Пак Сахи. Но ведь именно так звали девочку, пострадавшую от призрачного артефакта». Охотники принялись срывать листки и читать вслух содержание записок. «Хочу стать самым популярным в классе. Пусть мама перестанет ворчать. Хочу много денег. Хочу хорошо играть в футбол». Кто-то прятался в зарослях, подслушивал желания детей, писал для себя напоминания, а затем создавал призрачные артефакты и преподносил их как фальшивые подарки от бамбуковой рощи. «Заброшенный сарай — идеальное прибежище для призраков. Как такое можно не заметить?» — с укором проворчал Конёль и посмотрел на понурого Чельчона. Слишком увлекся ловлей гусениц, упустив общую картину. «Ой-ой!» — сокрушался Чельчон. Слова Йогве Хэджу восприняла как личный упрек. «Неужели все из-за моего приказа сосредоточиться на ловле гусениц? Если бы не я, мы бы зашли в сарай гораздо раньше», — корила себя охотница, размышляя об уликах, упущенных из-за невнимательности. Пангуби протянул ей листок. На записке с желанием Пак Сахи стоит пометка «Исполнено», то есть призрачный артефакт уже передан. Есть ли еще записки с такой отметкой? Тэджу показал Хэджу другой листок. «Вот, Ким Хэна. Я хочу, чтобы моя лучшая подруга была только со мной. Здесь тоже написано «Исполнено».» Хэджу задумалась. Имя девочки она услышала впервые. Пожалуй, Хэна уже получила призрачный артефакт, а может, даже успела пострадать от него. Не кстати раздался сигнал смарт-часов Хэджу. «День бессилия духов». Это было важное оповещение, но Хэджу раздраженно отключила звук. Она прибыла в деревню охотиться на призраков, но даже не знала, где их искать. Пока она пребывала в растерянности, ничего не подозревающие дети с радостью принимали призрачные артефакты и верили, что кто-то легко решит их проблемы. А Хэджу чувствовала, что этот кто-то злорадно дразнит ее. «Сначала найдем Хэну, возможно, еще не поздно», поторопила она Йогве. Когда отряд собрался покинуть сарай, дверь резко распахнулась. На пороге стояла девочка. Глаза ее блестели от слез. В отличие от удивленных ее появлением охотников, она, похоже, была в курсе происходящего и сразу подбежала к Пангуби. «Дядя, ведь вы дали мне кулон! Когда я прокричала в бамбуковой роще желание про свою лучшую подругу, чтобы она оставалась со мной, вы же были в сарае!» «О чем ты говоришь? Ты Хэна?» Девочка немного успокоилась. «Да, меня зовут Хэна. Кулон, который вы мне подарили, уже у Пинны. Я сделаю все, что скажете, только верните его». Девочка рухнула на пол и, воздев руки над головой, начала умолять. Она будто обезумела. Хэджу взглядом дала Пангуби знак подыграть Хэне, притворившись хозяином сарая. Пангуби, понимающе подмигнул и помог подняться девочке, хотя она упиралась и не хотела вставать с пола. «Да, ты права, и я что-нибудь обязательно придумаю. Но сперва поведай нам, что с тобой приключилось». Услышав, что ее поддержат, Хэна взяла себя в руки и принялась рассказывать.